406. Когда спросят, как провести час трудный, скажите: только в ожидании, только в устремлении к учителю или в труде. Скажите: истина во всех трех мерах. Также труд должен быть как бы укладкой всех ценностей в дальний путь. Качество труда открывает врата сердца.